«Найти человека» — книга о тех, кого война разлучила с близкими, разметала по свету, и о тех, кто после стольких лет разлуки все еще не потерял надежду обнять друг друга. История этой книги необычна. Она возникла из самой жизни и из поэзии, поэма «Звенигород». Известная писательница Агния Барто рассказывает о новом, найденном ею принципе поисков и о том, как участвуют в розысках тысячи советских людей, бесчисленные добровольцы всех возрастов, от студентов до пенсионеров. Свободно и своеобразно построена книга. Повествование о мужестве и испытаниях нашего народа, о поисках разлученных семей перемежается в ней с дневниковыми записями, полными ассоциативных отступлений. Размышления писателя о судьбах людей, о современной нравственности чередуются с его жизненными наблюдениями. Барто, Агния Львовна. «Найти человека». Советский писатель, Москва, 1969 год. Мою 5-летнюю дочку немцы убили на моих глазах. Сын Толя Ферапонтов отправлен в детский приемник. Архивы не сохранились, следы сына исчезли. А.С. Ферапонтова. Во время эвакуации мой сын, 9 лет, Петр Хитреня, отстал от поезда. На правой руке нет указательного пальца, оторван снарядом. О.П. Хитреня. Одну мою дочь сожгли в печах Освенцима. 20 лет ищу вторую дочь, Шуру Королеву. У нее на левой ручке, ниже локтя, выжжен номер 77-325. Королева. Ночью подводы с нашими детьми поехали, мы их не догнали. С тех пор ищу Фаню и Борю Дубинштейн. Итта Бессарабова. У меня теплится надежда, что мои Коля и Валерик где-нибудь выросли среди хороших людей. Помогите найти сыновей. А.Р. Перевозкина. Я, испанская политиммигрантка и мать, прошу помочь найти дочку, потерянную в дни блокады Ленинграда. Ниевес Гарсия. Вместо начала. В моей комнате столпотворение голосов и звуков, переплетение языков и наречий, восток и запад перебивают друг друга. Это я верчу колесико транзистора, и вместе с колесиком звучит и вращается вся планета. На всех волнах малые и большие страны наперебой сообщают человечеству о великом и ничтожном. Верчу колесико транзистора, и, пробившись через футбол, через хор мальчиков, через сводку погоды, слышу: американские самолеты разбомбили в городе Лонг-Хань школу. Сразу же погибло более 100 ребят. Опять гибнут дети. Опять разрушаются семьи, а у нас матери еще не перестали оплакивать погибших в Великую Отечественную войну и не перестали искать детей, потерянных во время фашистских налетов, пожаров, спешной эвакуации. Неустанно, годами многие родители и дети ищут друг друга и часто находят. Есть люди, которые в государственных организациях по призванию и по должности, прекрасная должность, соединяют семьи, разлученные войной. Они отыскали и возвратили родителям тысячи и тысячи детей и продолжают искать. Но для официального розыска нужны точные данные. А как быть, если ребенок потерялся маленьким, совсем маленьким, не мог сказать, где и когда родился, не знал, как зовут его отца и мать? Таких детей, испуганных, растерянных, приводили в детские приемники, и часто они даже фамилию свою не могли назвать. Им давали новые фамилии, а иногда и имена. Врач определял их возраст. Многие из них так и выросли, не зная, кто они, откуда. Примириться с этим они не хотят и в течение многих лет тщетно пытаются искать родных. Еще труднее матери примириться с мыслью, что она никогда не найдет своего ребенка. Ну как же найти его, давно уже ставшего взрослым, если фамилия его изменена? Как найти? Иногда невозможно, иногда трудно. Но пытаться надо снова и снова. Еще один поворот колесика, звучат позывные маяка, и я слышу записанный на пленку свой голос. Веду передачу «Найти человека». Из дневника поисков. «Почему-то я рассчитываю на сочувствие людей», пишет Нина Литвинова, разыскивающая своего брата Владимира. Не ведая того, она раскрыла самую суть нашей передачи. На действенном сочувствии к чужому горю и держатся все наши поиски. Жить для себя. Мы привыкли считать это выражение эгоистическим, не украшающим человека. Ну вот, письмо пенсионерки. Я уже давно не работаю. Конечно, помогаю дочери, у нее дети двое, ждем третьего. Все же у меня остается время жить для себя, и я хочу принять хоть какое-то участие в величайшем деле поисков. Если найдете возможным, поручите мне что-либо. В старое выражение вложен новый смысл. Видно, для многих жить для себя значит жить для других. Каждый раз, когда я говорю по радио, возьмите карандаши и запишите имена и фамилии людей, которых мы ищем, и произношу эти имена, я надеюсь, а вдруг кто-то услышал знакомое имя, и сейчас в эту минуту уже рождается чья-то радость. Не всегда все просто. Мать искала сына 24 года. Сын нашелся. И вот пишет. Не для передачи, лично для вас. Я вам признаюсь, что у меня на душе нет ничего сыновьего. Вырастило меня государство, выучили детский дом и школа. Специальность я получил хорошую, и все без родных. Материнской ласки никогда не знал, поэтому у меня такое ощущение, словно приехала к нам совсем посторонняя женщина. Обидно мне стало и за мать, и за сына, и за наши напрасные поиски. Ну, что поделаешь? Не раз ведь мне говорили, а вы уверены, что все эти встречи после долгой разлуки обязательно делают людей счастливыми? Я считала, что обязательно, но, видно, бывает и не так. И вдруг, через 2 недели, сын опять пишет. Не верьте моему первому письму. Сейчас я все время думаю о матери. От глубины души большое вам спасибо, что вы помогли разыскать мою дорогую маму. Так что все-таки моя взяла.